Трем сын безымянный. Жили-были мужик да баба. Жили они бедно, но ладно. Вот родила баба сына, и пошел мужик к попу, чтобы тот младенца окрестил и дал ему имя. А поп мужика и слушать не захотел, так как нечем было бедняку за крестины заплатить. Так и остался мальчик без имени. Прошло несколько лет. Стал мальчик с соседскими ребятишками на улице бегать, играть, а те, чтобы как-то его звать, нарекли его безымянным. Досадно стало мальчику, что у всех детей имена как имена, а он безымянный. Вернулся он с улицы и говорит матери: «Как же так, матушка? У всех есть имя, а у меня нету». Вздохнула мать и поведала сыну, отчего он без имени. А мальчик на это и говорит: «Раз так, то не стану я здесь оставаться, а пойду лучше по свету поброжу, свое счастье поищу». Заплакала мать, запричитала: «Что ты, сыночек, как же мы с отцом под старость лет без тебя останемся? Не печалься, матушка, вот отыщу свое счастье и вернусь». Погоревали мужик да баба, погоревали, но все же сына в путь дорогу собрали. Простился с ними сын и пошел, куда глаза глядят. Долго шел он по пыльной дороге, пока не завела она его в темный лес. Побрел он дальше по лесу и к ночи набрел на одинокую хатку. А в той хатке жили три седых старичка. Поклонился им мальчик в пояс и говорит: «Пустите, люди добрые, переночевать». А старички оглядели его и спрашивают: «Каким лихом тебя, хлопчик, сюда занесло?» Мальчик им все о себе и рассказал. Выслушали его старички и молвят: «Коли так, то оставайся у нас. Будешь нам троим сыном. А потому назовем мы тебя Трем сын». Так и остался мальчик жить в лесу у старичков. 10 лет они его и кормили, и поили, и разным премудростям учили. А как повзрослел Трем сын, наскучило ему жить в глухом лесу, вот он и стал у старичков проситься: «Отпустите меня по белу свету побродить, счастье поискать». «Так тому и быть», — согласились старички, — «ступай себе с Богом». Стал молодец в дорогу собираться, а старички привели ему буланого коня и говорят: «Поезжай на нем лесом, пока не увидишь высокую гору. На той горе живет жар-птица. Трижды ты погонишься за ней, и только на третий раз ее за хвост ухватишь и чудесное перо добудешь. Положи то перо за пазуху, а коня на волю отпусти и иди к царю в столицу. На царских коней напала хворь, вот ты царю службу и сослужишь, коней пером жар птицы вылечишь. На утренней и на вечерней заре почисти их коросты пером, вся их хворь и сойдет на нет. И помни, ежели с тобой беда случится, выйди в чисто поле, кликни нашего коня, он тебе верно послужит». Поклонился Трем сын старичкам до земли, вскочил на буланого коня и поскакал лесом. 3 дня и 3 ночи скакал по темному лесу, а на 4-й день увидел впереди высокую гору. Подъехал к ней, смотрит, кружит у горы жар-птица. И так она горит, так сияет, что собою солнце затмевает. Подстегнул молодец коня, разогнался, но не смог жар-птицу поймать. Разогнался во второй раз и опять не поймал. Только на 3-й раз удалось ему чудное перо из птичьего хвоста вырвать. Спрятал он его за пазуху, как старички ему наказывали, отпустил коня на волю и в стольный город направился. Явился к царю и говорит: «Дозволь мне, царь, твоих коней от хвори вылечить». Царь ему на это отвечает: «Все мои лекари их лечили, не вылечили, а ты сможешь». «Они не смогли, а я смогу», — отвечает Трем сын. «Что ж, ступай, Да только знай, вылечишь — награжу, а нет, так головы лишу. Пришел трем сын в царскую конюшню. Взглянул на коней, и даже сердце у него от жалости сжалось, до того они были заморены. А как стало солнышко садиться, выдворил трем сын всех царских конюхов, вынул из-за пазухи перо жар-птицы и принялся им с коней коросты счищать. Очистил половину коней и спать лег, а на утренней заре почистил их пером еще раз. Пришли утром царские конюхи в конюшню, смотрят и глазам не верят. Половина коней просто чудо, как хороши. Доложили конюхи обо всем царю, и он тотчас поспешил в конюшню на исцеленных коней взглянуть. Обрадовался царь, увидев их здоровыми и красивыми, подозвал трем сына и говорит: «Говори, что хочешь в награду, золото или серебра». А молодец ему отвечает: «Не надо мне ни золота, ни серебра, а дозволь мне быть твоим конюхом. Обещаю, что исцелю и вторую половину твоих коней. Так тому и быть. Отныне будешь главным конюхом на моей конюшне». Как услышали это остальные конюхи, много лет верно служившие царю, так стала их зависть точить. И задумали они доглядеть за молодцем и узнать, как он коней лечит. Выдворил их к концу дня трем сын, а они, сделав вид, что ушли, за воротами притаились и стали в щели за молодцем подглядывать. Высмотрели, выглядели и прямиком к царю докладывать. Прибежали и говорят: «Батюшка-царь, выслушай нас! Главный конюх каким-то огненным пером твоих коней лечит, как бы он твою конюшню не сжег!» Вызвал к себе царь трем сына и спрашивает: «Чем это ты моих коней лечишь?» «Пером жар-птицы», — ответил, не таясь ему, молодец. «Коли так, то лечи, только конюшню не спали». Досадно стало завистникам, что не осерчал на трем сына царь, и задумали они новую подлость. Пришли к царю и говорят: «Батюшка-царь, выслушай нас! На днях хвастал главный конюх, что может не только перо, но и саму жар-птицу поймать». Услышал это царь и думает: «Вот бы мне получить такую птицу всем остальным царям на зависть». Вызвал он к себе трем сына и приказывает: «Да будь мне жар-птицу, да будешь — награжу, а нет, так головы лишу». Опечалился трем сын, а потом вспомнил о своем коне Буланом, вышел в поле и крикнул: «Конь Буланой, конь лихой, появись передо мной!» Тотчас прискакал к нему конь и спрашивает: «Зачем звал меня хозяин?» «Ох, беда!» — говорит в ответ трем сын. «Приказал мне царь добыть ему жар-птицу, а если не добуду, то не сносить мне головы. И как мне эту птицу изловить, ума не приложу. Не горюй, это беда, не беда. Ступай-ка к царю, да попроси у него три кубка сладкого хмельного вина, скатерть с его венчания и самых быстрых лошадей с каретой. Когда все будет готово, поезжай к высокой горе и разыщи вековой дуб. Под этим дубом расстели царскую скатерть и поставь на нее кубки с хмельным вином, а сам схоронись в кустах неподалеку и жди жар-птицу. Как только увидишь, что она, напившись вина, захмелеет, немедли, а скорее заворачивай ее в царскую скатерть, неси в карету и мчись к царю во весь дух. Будет жар-птица у тебя в руках змеей извиваться, ящеркой изворачиваться, но ты держи ее крепко и ни на миг не отпускай». Сказал это конь и ускакал, а молодец к царю направился. Дал царь трем сыну все, что он попросил, и вина хмельного сладкого, и скатерть свою венчальную, и лучших лошадей с каретой. Сел в нее молодец и поехал. К вечеру добрался он до векового дуба у высокой горы, расстелил под ним царскую скатерть, поставил кубки с вином и в кустах притаился. Недолго пришлось ждать ему жар птицы. Вскоре все вокруг озарилось золотым сиянием, и чудесная птица опустилась на скатерть и принялась пить сладкое вино. Когда же опустили все три кубка, птица захмелела и, не устояв на ногах, свалилась на скатерть. Тогда Трём сын в одно мгновение очутился рядом с ней и, завернув ее в скатерть, забрался с ней в карету и помчался к царю. Протрезвела птица по дороге и решила отмолоться змеёю скользнуть, да не тут-то было. Крепко держал ее Трём сын. Затем обернулась она прыткой ящеркой, но и это ей не помогло. Смирилась на этом жар птица и притихла. Привез ее Трём сын к царю, а тот, как увидел жар птицу, даже ахнул от восторга и говорит: «Заслужил ты царскую награду, проси, чего хочешь». А Трём сын отвечает на это: «Отправь меня, царь, обратно на твою конюшню, а большего мне и не надо. Что ж, будь по-твоему, ступай». Вернулся Трём сын на конюшню, а царские конюхи еще больше на него обозлились. И день и ночь только о том и помышляли, как молодца со свету сжить. А тут как раз им удобный случай подвернулся. Солнечное затмение случилось. На целых 3 дня скрылось солнце, и ни один мудрец во всем царстве не мог сказать отчего. Сговорились тогда конюхи меж собой, пришли к царю и говорят: «Батюшка царь, выслушай нас. На днях хвастал главный конюх, что никому не ведомо, отчего солнце 3 дня не светило, а он может это разузнать». Вызвал к себе царь Трём сына и спрашивает: «Правда ли, что ты можешь разузнать, отчего было затмение?» «Да где уж мне? Я ведь солнцу не брат и не сват». Рассердился царь и как закричит: «Вздумал со мною шутки шутить? Так вот, либо ты обо всем разузнаешь, либо голову свою потеряешь». Опечалился Трём сын, а потом вспомнил о своем коне Буланом, вышел в поле и крикнул: «Конь Буланый, конь лихой, появись передо мной». Тотчас прискакал к нему конь и спрашивает: «Зачем звал меня хозяин?» «Ох, беда!» — вздохнул Трём сын и поведал коню о новом царском приказе. Выслушал его конь и молвит: «Не горюй, и эта беда не беда. Ступай-ка к царю, да попроси у него клубок в 3 нити, и чтобы одна нить была золотой, другая серебряной, а 3-я — шелковой. Брось тот клубок перед собой и иди туда, куда он покатится. Приведет он тебя прямиком к матери солнца. У нее и разузнаешь, отчего было солнечное затмение». Сказал это конь и ускакал, а молодец к царю направился. Как получил Трём сын от царя клубок в 3 нити, так тотчас за ворота вышел и бросил клубок перед собой. Покатился клубок по дороге, а молодец вслед за ним поспешил. Вдруг у лесной опушки увидел Трём сын, как выдра с вороном сцепились не на жизнь, а на смерть. «Из-за чего вы так бьетесь?» — спрашивает их Трём сын. «Да мы уже и не помним», — говорят в один голос выдра и ворон. «А ты куда поспешаешь?» «К матери солнца». «Зачем она тебе?» «Хочу разузнать, отчего 3 дня солнце не светило». «Спроси, добрый человек, у нее и о нас. Доколе нам биться?» «Так и быть, спрошу», — пообещал им Трём сын и поспешил за клубком дальше. Катился клубок, катился и докатился до берега моря. Смотрит молодец, качается на волнах кит, а по нему народ колесит, даже колеи выбили. остановился трем сын и говорит: «Здорово, рыба-кит!» «Здорово, мил человек! Куда поспешаешь?» «Да вот, к матери солнца иду. Хочу разузнать, отчего 3 дня солнце не светило». «Удружи ты мне, мил человек! Не могу я больше на одном месте лежать, не поворачиваясь. Спроси ты у нее, доколе мне все это терпеть?» «Так и быть, спрошу», — пообещал трем сын и поспешил за клубком дальше. А клубок все катился и катился, пока в дремучей дубраве не очутился. Смотрит трем сын, посреди дубравы обгорелая хата стоит. Привел его клубок к той самой хате и остановился у крыльца. Вышла навстречу молодцу седая старица, мать солнца, и спрашивает: «Что привело тебя сюда, трем сын, воля или неволя?» А молодец ей с поклоном и отвечает: «Не по своей воле я к тебе пожаловал, матушка, а по царскому повелению. Приказано мне разузнать, отчего в нашем царстве 3 дня солнце не светило. А коли не разузнаю, то не сносить мне головы». Не забыл трем сын также рассказать ей и о выдре с вороном, и о ките. Выслушала его старица и говорит: «Хорошо, помогу я тебе, трем сын. Вот, накройся этой воловьей шкурой и полезай в большой сундук, а я на нем постель постелю. Как вернется мой сын, ляжет на сундук отдыхать, я у него все и выспрошу, а ты в сундуке слушай да запоминай». Завернулся молодец в воловью шкуру, забрался в сундук и стал ждать. Вечером закатилось солнце в хату и говорит: «Доброго тебе вечера, матушка!» «И тебе, сынок, доброго! Где ты только не бываешь, хорошо хоть дом родной не забываешь!» «Ах, матушка, и не говори! У меня забот не в проворот!» Накормила его мать печеной картошкой, напоила кислым молоком и говорит: «Давай-ка, сынок, спать отдыхать. Что-то я нынче притомилась». Легли они спать, полежала мать немного, а потом как вскинется, словно от испуга. Солнце тогда и спрашивает: «Не как привиделось тебе что-то, матушка?» А мать и говорит: «Ох, сыночек! Привиделось мне, будто в одном царстве 3 дня затмение было, а по какой причине — неведомо». Так это, матушка, и в самом деле было. А затмение было потому, что я 3 дня море-океан жег, да не сжег. «Зачем это ты его жег?» «Затем, что живет в том море-океане Настасья краса, и хотел я на ней жениться, да не вышло». Успокоилась мать, сделала вид, что задремала, а потом опять всполошилась. «Опять тебе что-то привиделось, матушка?» — спрашивает солнце. «Ох, сыночек, привиделось мне, будто выдра с вороном сцепились не на жизнь, а на смерть, а по какой причине уже и не помнят». «Знаю я, отчего они бьются. Кум-ворон у кумы выдры взял дитя окрестить, да по дороге его потерял. Вот с тех пор они и бьются в кровь. Вот если бы ворон принес выдре ее дитя обратно, то разошлись бы они миром». «А где ж дитя теперь искать?» «На озере, рядом с 3 вербами». Улеглась мать, сделала вид, что спит, а потом в третий раз всполошилась. «Снова тебе что-то привиделось, матушка?» — спрашивает солнце. «Ох, сыночек, привиделось мне, будто качается на волнах кит, а по нему народ колесит, даже колеи выбили, и не уплыть ему, не повернуться. Жалко его, беднягу. Так нечего было корабли с людьми проглатывать. Вот когда выпустит их на волю, тогда и ему больше терпеть не придется». После этих слов успокоилась мать, и все до утра уснули. На утро когда солнце покинуло хату, трем сын выбрался из сундука, поблагодарил добрую старицу и отправился обратно к царю. По пути заглянул он к киту и к выдре с вороном и передал им все, что услышал, сидя в сундуке. Выпустил кит все проглоченные корабли, тут и кончилось его мучение. А ворон отыскал у озера потерянное дитя выдры, отдал его матери, и после этого они тоже мирно разошлись. Пришел трем сын во дворец, царь его и спрашивает: «Ну что, разузнал, отчего затмение было?» «Разузнал», — молвит молодец. «Живет, где в море кияние, Настасья краса. Полюбилась она солнцу, и хотела оно на ней жениться. Три дня солнце море океан жгло, да не сожгло, оттого-то и было затмение». Обрадовался царь, узнав причину затмения, и говорит: «Заслужил ты царскую награду, проси, чего хочешь». А трем сын в ответ: «Отправь меня, царь, обратно на твою конюшню, а большего мне и не надо. Что ж, будь по-твоему, ступай». Вернулся трем сын на конюшню. Увидели его царские конюхи и даже позеленели от злобы. А на другой день снова они сговорились и пошли к царю. «Батюшка царь, выслушай нас», — говорят. «Вчера хвастал главный конюх, что достанет он со дна моря океана Настасью красу». Позвал царь трем сына и спрашивает: «Правда ли, что ты можешь Настасью красу со дна моря океана достать?» «Что ты, батюшка царь, солнце не смогло, а мне и подавно не суметь. Даже и не думай отпираться. Вот тебе мой царский приказ. Привези мне Настасью красу да поскорее, не то простишься с головою своею». Опустил трем сын свою головушку и пошел в поле буланова коня кликать. Прискакал к нему конь и спрашивает: «Зачем звал меня хозяин?» «Ох, беда!» — вздохнул трем сын и рассказал о новом царском приказе. «Не горюй, и эта беда не беда. Ступай-ка к царю, да попроси у него шелковый расписной шатер и много всякого женского товара, украшений, платков и ленточек, а потом поезжай со всем этим к море-океан. Как приедешь, раскинь на берегу шатер и разложи в нем товары. Появится Настасья краса на своей золоченой лодке на море, так ты тотчас начни свой товар расхваливать. А захочется ей на твой товар взглянуть, так ты ей ничего не показывай, пока она на берег не сойдет и в твой шатер не зайдет. А там немедли, хватай ее за косы, довези во дворец». Делал трем сын все, как ему конь наказал, и удалось ему Настасью красу во дворец доставить. Как увидел ее царь, так от радости снова хотел молодца щедро наградить, а тот лишь одно твердит: «Отправь меня, царь, обратно на твою конюшню, а большего мне и не надо. Что ж, будь по-твоему, ступай». Он и пошел. А царь полюбил Настасью красу, и так как он давно уже был вдовцом, то решил на ней жениться. А Настасья ему на это и говорит: «Пошла бы я за тебя, царь, да только половина моей красоты на дне моря океана лежит, а без нее не быть мне царицей». Тогда царь вызвал к себе трем сына и велит ему: «Отправляйся немедля к морю океану и достань с его дна всю красоту Настасьи красы». Удивился трем сын и говорит в ответ: «Да где же это видано, чтобы красоту со дна моря доставали?» А царь как закричит: «Не смей мне перечить! Достань моей невесте красоту поскорее, не то простишься с головою своею». Опечалился трем сын, да делать нечего. Вышел он в поле и стал своего коня кликать. Примчался конь и спрашивает: «Зачем звал меня хозяин?» «Ох, беда, беда!» — закачал головой трем сын. «Послал меня царь за красотой Настасьи красы, и лежит она где-то на дне моря-океана». «Не горюй», — говорит ему на это конь, — «иди на берег моря и кликни кита, которому ты удружил, он тебе поможет». Пришел трем сын к морю-океану и стал кликать кита. Приплыл к нему кит и спрашивает: «Зачем звал меня, трем сын?» «Выручи меня, рыба-кит! Послал меня царь за красотой Настасьи красы, и лежит она где-то на дне моря-океана. Может, знаешь, где ее искать?» «Как не знать? Знаю. Хранится она в золотом яйце, а яйцо то в золотой утке, а утка в золотом ларце. И спрятан тот ларец на самом дне, но найти его нетрудно мне. Ты пока на бережке постой, а я добуду тебе ларчик с красотой». Сказал так кит и нырнул в море. Долго дожидался его молодец, пока, наконец, кит не вынес ему золотой ларчик. Поблагодарил его трем сын, взял ларчик в руки, да не удержался и заглянул в него. Вдруг выпорхнула из ларчика утка и полетела к озеру. «Вот досада!» — расстроился молодец. «А тут как раз ворон летит». Увидел его трем сын и кричит: «Ворон, ворон, помоги! Золотую утку догони!» Помчался ворон за уткой, догнал ее и на куски разорвал. Вывалилось из нее золотое яйцо с красотой и упало прямо в озеро. «Эх, пропало яйцо!» — загоревал трем сын. Вдруг видит, выдра по озеру плывет. Закричал ей молодец: «Выдра, выдра, помоги! Яйцо со дна мне подними!» Услышала его выдра, нырнула на дно озера и принесла трем сыну золотое яйцо. Поблагодарил ее молодец и понес яйцо во дворец. Обрадовался царь, когда увидел, что трем сын не с пустыми руками воротился. Взял золотое яйцо и сам понес его Настасье красе. Принес и молвит: «Вот, Настасьюшка, твоя красота». А девица взяла золотое яйцо, разбила его и стала вдвое краше прежнего. Смотрит на нее царь, не налюбуется. «Что ж, красота моя ненаглядная», — говорит, — «пора бы и под венец». «Погоди», — отвечает Настасья краса, — «рано нам под венец, нет еще при мне моей веселости». Стал тогда царь вздыхать, а потом велел трем сына позвать. Явился молодец во дворец. Тут Настасья краса ему и говорит: «Коли сумел ты красоту мою найти, то сумей и веселость принести». «Да где же мне ее взять?» — спрашивает молодец. «А ты возьми с собой царских конюхов и отправляйся в заморскую пущу. Там найдешь хатку. Живет в той хатке братец мой Волк Волкович. Попроси его смастерить гусли-самогуды. Они-то и есть моя веселость. А еще возьми с собой в путь-дорогу мой платочек. Как станет тебя в сон клонить, утри им глаза, тотчас спать и расхочется». Вот отправился трем сын в путь-дорогу дальнюю и царских конюхов с собою взял. Долго они шли, пока не добрались, наконец, в ту самую пущу, где жил братец Настасьи красы. К вечеру подошли они к маленькой хатке. Вышел на крыльцо Волк Волкович и спрашивает: «Зачем ко мне пожаловали?» А трем сын ему отвечает: «Будь добр, Волк Волкович, сделай мне гусли-самогуды». «Сделал бы я тебе гусли, да только темнеет уже. А мы тебе лучиной посветим». «Хорошо, светите, да только смотрите, не засните». Не то я вас проучу, в один миг проглочу!» Велел трем сын одному из царских конюхов зажечь лучину и волку светить. Посветил тот, посветил, да к полуночи его сон сморил, тут волк его и проглотил. Послал молодец второго конюха, но и тот оплошал, а потом и третий тоже. Съел волк Волкович всех царских конюхов и говорит: «Придется тебе, трем сын, светить». Зажег молодец лучину и принялся светить. А тут, как на грех, стал сон его одолевать. Вспомнил тогда трем сын о дареном платочке и стал им свои глаза утирать. А волк узнал платок своей сестрицы Настасьи Красы и говорит: «Что ж ты мне раньше его не показал? Мне для сестрицы и готовых гуслей не жалко». Принес он молодцу гусли самогуды и отпустил его домой. Поблагодарил трем сын волка Волковича и обратно с гуслями отправился. Идет себе, да на гуслях наигрывает. Вдруг вышел ему навстречу разбойник с огромной дубинкой. Хотел он молодца своей дубинкой огреть, да не тут-то было. От наигрыша ноги разбойника сами в пляс пустились. Поплясал он, поплясал и говорит: «Эй, хлопец, давай меняться. Ты мне гусли, а я тебе дубинку». «А на что она мне?» — спрашивает трем сын. «Меняй, не пожалеешь. Эта дубинка сама кого хочешь одолеет, стоит ей только приказать. Раз так, то давай меняться». Обменялись они, и каждый пошел своей дорогой. Вдруг призадумался трем сын: «Как же я теперь к Настасье Красе без гуслей вернусь?» Потом взглянул на дубинку и говорит: «А ну-ка, дубинка, за дело примись и с гуслями вместе ко мне возвратись». Подскочила дубинка и помчалась за разбойником. Догнала, бока ему намяла и гусли отобрала. Бросился разбойник ноги уносить, а дубинка и гусли к трем сыну вернулись. Вот идет себе трем сын дальше. На гуслях наигрывает, а дубинка следом скачет. Вдруг повстречался ему чернобородый колдун. Как заслышал он наигрыш на гуслях, так и принялся лихо отплясывать. Поплясал он, поплясал и говорит: «Эй, хлопец, давай меняться. Ты мне гусли, а я тебе золоченую шкатулку». «А какой в ней прок?» Открыл тогда колдун свою шкатулку, а из нее воинские полки хлынули. Выстроились в ряд и ждут приказания. «Марш обратно!» — приказал им колдун, и полки тотчас скрылись в шкатулке. Не стал трем сын долго раздумывать и обменял гусли на шкатулку. Разошлись они с колдуном в разные стороны. Тут трем сын и призадумался: «Полки-то у меня есть, а кто им будет походный марш играть?» Потом взглянул снова на свою дубинку и говорит: «А ну-ка, дубинка, за дело примись и с гуслями вместе ко мне возвратись». Подскочила дубинка и помчалась за колдуном, догнала, бока ему намяла, гусли отобрала и к молодцу возвратилась. Пошел он дальше, играя на гуслях, и тут встретился ему богатый купец. Услышал он наигрыш и тоже в пляс пустился. Так плясал, что 7 потов с него сошло, а как наплясался, так и говорит: «Эй, хлопец, давай меняться. Ты мне свои гусли, а я тебе свою скатерть. И много ли от нее проку?» Достал тогда купец свою скатерть и приказал ей: «А ну-ка, скатерть, расстелись, еда, напитки, появись!» И только он это произнес, как скатерть тотчас расстелилась, и на ней чудесным образом появились всевозможные кушанья и напитки. отведал трем сын знатного угощения и, не задумываясь, обменял гусли на скатерть. Пошел он дальше, а немного погодя задумался. Эх, с гуслями-то было куда веселее идти, и снова приказал своей дубинке гусли вернуть. Отняла дубинка у богача гусли самогуды и с ними к молодцу возвратилась. Вот идет себе трем сын дальше, на гуслях наигрывает. Смотрит, работники пану дом строят. Как заслышали они наигрыш, бросили свои топоры и давай плясать да веселиться. От души работники наплясались, тут один из них и говорит: «Славно ты нас повеселил, хлопец! За всю нашу батрацкую жизнь так веселиться не приходилось. Вот тебе за это топорик в подарок». «На что он мне?» — спрашивает трем сын. «Этот топорик может за одну ночь царский дворец выстроить. Берегли мы его от нашего пана, чтобы он не прознал, да его не отобрал. Пусть он лучше тебе послужит». Поблагодарил трем сын работников за их подарок и пошел дальше. К вечеру подошел он к реке, за которой царский дворец виднелся. Расположился молодец у реки на ночлег и приказал топорику к утру выстроить ему дворец краше царского. Проснулся поутру трем сын и глазам своим не поверил. Стоит на берегу красавец-дворец всем на загляденье. Подошел к нему молодец, открыл золоченую шкатулку, и тотчас выстроились полки у дворцовых стен, ожидая приказаний. Достал тогда трем сын скатерть и сказал: «А ну-ка, скатерть, расстелись, еда, напитки, появись!» И только он это произнес, как скатерть тотчас расстелилась, и на ней появились всевозможные кушанья и напитки. Наелся молодец, напился, накормил свои полки и за гусли взялся, а его войско принялось под музыку маршировать. Выглянул утром царь из своего окна, увидел новый дворец, да невиданное войско, и едва речи от удивления не лишился. Позвал он Настасью красу и говорит: «Ты только взгляни, мой свет, что за диво за рекой творится!» Взглянула она и говорит: «Так это же трем сын забавляется!» Послал царь за молодцем своих слуг с повелением тотчас к нему явиться. А трем сын выслушал их и говорит: «Ежели царю надо, так пусть сам ко мне и поспешает!» И пришлось царю самому вместе с Настасьей красой к трем сыну за реку перебираться. Приветил их трем сын, как подобает, с почетом да с музыкой. Стал их разными яствами угощать да свой дворец показывать. Понравилось Настасье красе все в этом славном дворце, а царь лишь зубами скрипит, да думает, как молодца извести, а его диковинки себе загрести. Вдруг нежданно-негаданно выхватила Настасья краса у царя острый меч и отсекла трем сыну буйную голову, а затем изрубила его на мелкие куски и приказала поварам вскипятить большой котел молока. Как вскипело молоко, бросила она изрубленного молодца в котел с молоком, а потом вынула, остудила и живой водой окропила. И в тот же миг срослось, даже шрама не осталось. Брызнула красавица живой водой еще раз на молодца, и он тотчас ожил, да к тому же стал таким статным красавцем, что любо-дорого поглядеть. Тут царь, недолго думая, протянул Настасье меч и говорит: «Руби, я тоже хочу красавцем стать». «Хорошо», — ответила она, схватила меч, изрубила царя и выбросила куски в реку. Там и пришел царю конец. Анастасия пошла с трем сыном под венец. На той свадьбе все были. родители с названными отцами мед пиво пили, сладким вином запивали, молодым счастье желали. Народ во всем царстве 7 дней пировал, и каждый молодую чету прославлял.